Есть в демонологии ислама и вера в страшное существо Даджаль. Он, согласно религиозному учению, прикован цепями к утесу на необитаемом острове посреди океана, где его кормят и охраняют джинны. Перед концом мира Даджаль установит свое недолгое, но крайне разорительное и жестокое царство на земле. Лишь спустившийся в это время с четвертого неба Иса ибн Мараим сможет один или с помощью Махди, другого благонаправленного Аллахом существа, покончить с разбойным царством Даджаля и восстановить на земле чистоту и силу ислама. А шииты, наиболее распространенного толка имамитов, или иначе исна шария, дюжинников, веруют в наследственных имамов, глав своей общины и государей, которых было всего 12. Последний из них – Мохаммед аль-Махди. По их представлению, этот имам еще мальчиком 6-9 лет таинственно исчез. Случилось это, по их подсчетам, в 80-х годах 9 века. Имамиты именуют исчезнувшего имама Мухаммедом Мунтазаром, то есть ожидаемым, и верят, что он вернется и наполнит землю справедливостью. В этой вере, возникшей в средние века, причудливо отразилась народная мечта о лучшем будущем. Согласно шиизму, их ожидаемый мессия, он Махди Каим Сахиб Ас Заман Худжат, то есть он благонаправленный, тот, кто поднимается после исчезновения, он господин времени, аргумент веры. После исчезновения Мухаммеда аль-Махди более 60 лет общину шиитов и имамитов возглавляли его викили, уполномоченные, регенты, а затем наступил период его великого сокрытия, продолжающийся и в наши дни. Согласно вере, сокрытый имам жив, без него немыслимо существование не только общины имамитов, но и всего человечества, земли, мира. Как писал ан-Наубахти, теолог IX века, современник Мохаммеда аль-Махди, если бы земля осталась без исчезнувшего имама даже лишь на час, то она погрузилась бы во мрак вместе с теми, кто обитает на ней. Аль-Хасан ибн Муса ан-Наубахти, шиитские секты, Фирак аш-Шиа, Москва, 1973 год, страницы 190-191. И ни нам, ни одному из верующих не дозволено избирать имама по своему суждению и выбору. И имам лучше знает себя и свое время, чем мы. Шиитские секты, Фирак аш-Шиа, страница 191. Поэтому же он, господин времени, находил и находит согласно вере имамитов того или тех, через которых он считает возможным и нужным, оставаясь сокрытым, подобно мечу, вложенному в ножны, выразить свою волю, передать свое решение. Все это показывает, сколь проницательно основоположники марксизма писали об уступках политеизму, которые характерны для монотеистических религий. Можно было бы привести множество примеров, показывающих, сколь широки прерогативы в исламе и лиц, имеющих своих исторических прототипов, которых верующие оценивают как святых. Остановимся лишь на нескольких. Впрочем, как увидит читатель, успеху действий этих лиц в немалой степени способствовала доверчивость почитавших их людей, не знавших действительных причин того грозного явления природы, как, например, землетрясение. В первом случае речь пойдет об известном шейхе мусульманского мистического суфийского ордена Накшбанди, шейхе Абу Езиди Бистами, умер около 878 года. В прославляющем его произведении «Свет наук» Нур-аль-Улум, приписываемом крупному шейху X-XI веков Абуль-Хасану Харакани, читаем, как однажды этот шейх сказал: «О Боже, уведоми землю о любви моей». Земля затряслась. Некто сказал: «О шейх, земля начала трястись». Он ответил: «Да, ее уведомили». Нур-аль-Улум, Иран, 1929 год, том 3, страница 212, перевод. Второй случай относится к первой половине XIX века, к первому имаму Дагестана и Чечни Гази Мухаммеду, призвавшему горцев к борьбе против царизма под лозунгом «газавата» – «джихада». В хронике Мухаммеда Тахира Аль-Карахи рассказано, как после неудачной для Гази Мухаммеда битвы под Хунзахом некоторые люди из гимрийцев в их мечети после полуденной молитвы говорили в присутствии Гази Мухаммеда: «Этот привел в движение великие междоусобицы и сделал мир тесным для народа». Они как бы упрекали Гази Мухаммеда. Тогда Гази Мухаммед, рассерженный и обиженный их словами, закричал: «Аллах, Аллах!» Глосса, а в другом рассказе: «И сказал Гази Мухаммед: меня не заботит, как бы ни перевернулся мир, так или этак». И он повернул рукой направо и налево, и мечеть задвигалась, как его рука, направо и налево, и испугались те, и так далее. И затряслась мечеть. Те устрашились и сказали: «Давайте же покаемся». Гази Мухаммед быстро встал и сказал: «Я уже покаялся раньше», и ушел к себе домой. Это было то сильное землетрясение, которое произошло в Дагестане в то время, в ту эпоху. Хроника Мухаммеда Тахира Аль-Карахи. Москва-Ленинград, 1941 год, страница 52. Итак, ислам – религия, изобилующая многими противоречивыми, не всегда достаточно изученными представлениями. Не составляет в этом отношении исключение его главная книга – Коран. Так, в одних его аятах существование Аллаха доказывается тем знаменьем, что птицы держатся в воздухе, летают. Их, утверждает Коран, поддерживает только Аллах. Коран, сура 16, аят 81. В других содержится представление гораздо более сложное, заставляющие вспомнить религиозно-философские постулаты гностиков или близких им течений. Вроде «Аллах есть свет небес и земли». Сура 24, аят 35. Не случайно именно это положение Корана стало особенно часто разъясняться богословами XX века. С этой сложностью Корана, как и с его противоречиями и разностильностью, нельзя не считаться. Их правильному пониманию помогает обращение к истории ислама. О том же, чем подкупали мусульман, чтобы те, обращаясь к Корану, выучили первый столб вероучения, может сказать такой хадис, возводимый к пророку Мухаммеду. Посланник Аллаха сказал: «Кто 10 раз прочтет до конца, скажи, он Аллах един», то есть первый аят 112 суры Корана, «Аль-Ихлас», «Очищение». Тому Аллах выстроит дом в раю. Умар Аль-Хаттаб, Умар впоследствии второй халиф, спросил: «А если мы это сделаем многократно?» Посланник Аллаха ответил: «Тогда Аллах сделает еще больше и лучше». Абд-ар-Рахман ибн Абд-аль-Хакам. Завоевание Египта, Ал-Магриба и Ал-Андалуса. Москва, 1985 год, страница 323. Впрочем, этот хадис из обширного раздела «Асхабы», посланника Аллаха, которые приехали в Египет, и в передаче хадисов, от которых люди сотрудничают, но которых они считают не вполне достойными доверия в отношении хадисов. Там же страницы 281-347. Сколь бы ни был достоин или недостоин доверия этот хадис, возведенный к пророку Мухаммеду и Омару ибн Аль-Хаттабу, он мог быть рассчитан только на тех, кто слепо верил в возможность весьма облегченного получения райских благ. Таких людей, даже судя по Корану, в то время едва ли было чрезмерно много. К тому же факты убеждают, что вера в рай и ад у большинства арабов еще только выделялась из довольно смутных представлений о посмертных блужданиях души человеческой. Впрочем, мы еще вернемся к этому. Сейчас же продолжим ознакомление с тем, что сказано в Коране об атрибутах сифат, свойствах Аллаха. Не раз в Коране утверждается, что Аллах знает все, что есть на небе и на земле все тайное и явное. Поистине от Аллаха не скрыто ничто на земле и на небе. Коран, сура 3, аят 4. Аллах лучше знает несправедливых. У него ключи тайного. Знает их только он. Знает он, что на суше и на море. Лист падает только с его ведома. И нет зерна во мраке земли. Нет свежего и сухого, чего не было бы в книге ясной, в Коране. И он... Тот, который успокаивает вас ночью и знает, что вы добываете днем. Потом, после того, как завершился назначенный срок вашей земной жизни, к нему ваше возвращение. Потом он на страшном суде сообщит вам, что вы делали. Он властвующий над своими рабами, и посылает он над вами хранителей благородных писцов, записывающих добрые и злые дела и помыслы каждого. Знают они, что вы делаете. Сура 86, аят 10, 12. А когда приходит кому-нибудь из вас смерть, наши посланцы, наблюдая и ничего не упустив, завершив миссию невидимых лазутчиков, осведомителей, возвращены будут к Аллаху. О да, у него власть, и он самый быстрый из производящих расчет. Коран, сура 6, аяты с 58 по 62. Таким образом, все знания, все ведения Аллаха не нейтральны. Следя за каждым, он предпринимает и соответствующие меры воздействия, наказания или награды. Обещает ничего не оставить без последствий. С помощью организованного им сыска, требующего огромного числа тайных ангелов-осведомителей, получив от них надлежащий отчет, Аллах намерен рассчитаться с каждым. От него не утаится вес пылинки в небесах и на земле, и меньше этого, и больше этого. Коран, сура 34, аят 3. Он совершенно знал вас и тогда, когда созидал вас из земли, и тогда, когда вы были зародышами в чревах матерей ваших. Сура 53, аят 33. Мы, говорит Аллах, самый верный из счетоводцев. Сура 21, аят 48. Зная жизнь каждого человека, каждой твари, Аллах по Корану знает и то, когда наступит час, последний смертный час. Поистине у Аллаха ведение о часе. Он низводит дождь и знает, что в утробах, но не знает душа, что она приобретет завтра, и не знает душа, в какой земле умрет. Поистине Аллах ведущий, знающий. Коран, сура 31, аят 34. Аллах знает, что несет всякая самка, насколько сжимаются и насколько увеличиваются утробы, ведь всякая вещь у него по мере. Коран, сура 13, аят 9. Людей, животных, всех знает Аллах, ничто не скроет их чувств и намерений от него. Ужели, когда укрывают они сердца свои, чтобы утаиться от него, ужели в то время, когда закутываются они своими одеждами, не знает он того, что скрывают они, как и того, что показывают? Он знает внутренность сердец. Сура 11, аяты 5, 7. Еще Адаму, первому человеку, сотворенному Аллахом, он сказал: «Разве я вам не говорил, что знаю скрытое на небесах и на земле, и знаю то, что вы обнаруживаете, и то, что скрываете?» Коран, сура 2, аят 31. Поистине Аллах знает скрытое на небесах и на земле. Аллах видит то, что вы делаете. Коран, сура 49, аят 18. Аллах знает, что входит в землю и что выходит из нее, что нисходит с неба и поднимается на него. Коран, сура 34, аят 2. Разве ты не видишь, что Аллах знает то, что на небесах и что на земле? Не бывает тайной беседы трех, чтобы он не был четвертым, или пяти, чтобы он не был шестым. И меньше, чем это, и больше, без того, чтобы он не был с ними, где бы ни были они. Потом сообщит он им, что они делали в день воскресения, ведь Аллах о всякой вещи знающий. Коран, сура 58, аят 8. По словам Аллаха, мы создали человека и знаем, что внушает ему душа его. Мы к нему ближе его шейной жилы. Сура 50, аят 15. Объемля всех и все своим знанием. Сура 65, аят 12. Аллах определяет решение судьбы каждого. Сура 40, аят 12. Он заранее знает их поступки, за которые в дальнейшем с них же спрашивает и наказывает. Эта божественная логика давно вызывала немало недоумений, что нашло отражение во многих произведениях деятелей науки и культуры стран распространения ислама. Еще в первой половине IX века именно эти недоумения получили выражение в упоминавшемся нами рационалистическом течении муталезитов, сторонники которого учили о свободе человеческой воли и отрицали догматы о предопределении и несотворенности Корана. И хотя это течение вскоре было разгромлено, но критика догм и учений ислама не утихла, что отразилось, в частности, в народном творчестве на разных языках, например, на тех, на которых говорили и писали в Аббасидском халифате. Великий поэт и ученый Омар Хайям, около 1048, между 1123 и 1131 годами, родом из Нишапура, Иран, в одном из приобретших большую популярность четверостиший Рубаи, обращаясь к Аллаху, писал: «Ты расставляешь западни на всех путях моих. Грозишь убить, коль попадусь я вдруг в одну из них. Ты сам ведь ставишь западни, а тех, кто в них попал, бунтовщиками ты зовешь, и убиваешь их. Перевод Державина. Как математику и астроному, труды которого составили эпоху в точных науках, Омару Хайяму особенно претила непоследовательность Всевышнего. Да и кто такие люди, если все их действия и помыслы заранее известны ему, предопределены? Кто мы? Куклы на нитках, а кукольщик наш небосвод. Он в большом балагане своем представление ведет. Нас теперь на ковре бытия поиграть он заставит, а потом свой сундук одного за другим уберет. Перевод Державина. Мутазилиты и те, что следовали за ними и высказывали вольнодумные взгляды, выступали и против антропоморфизма, проявлений которого немало в Коране. Действительно, у каждого, кто обращается к образу Всевышнего в Коране, объемлющего своим знанием все вещи, сура 6, аят 80, невольно встает вопрос, а чем же он познает, при помощи чего он всеведущ? И вот оказывается, что он антропоморфен, у него те же органы чувств, что и у тех, кто трудился над собиранием и составлением Корана. Аллах, прежде всего, обладает зрением и слухом. Он слышащий, видящий. Сура 22, аят 60, сура 31, аят 27, сура 42, аят 8, сура 58, аят 1. Слушающий, видящий. Коран, сура 40, аят 21. Все слышащий, все видящий. Коран, сура 17, аят 1. Что же Аллах видит? Аллах видит рабов. Коран, сура 40, аят 47. Он видит своих рабов. Коран, сура 3, аят 19. Аллах не схож с богами родоплеменного общества, считавшимися с родственными отношениями, и в этом помогают ему органы чувств. Коран говорит тем, кто не уверовал в Аллаха: «Не помогут вам ни ваши родственники, ни ваши дети в день воскресения страшного суда. Он разделит вас, отделит одних от других. Аллах видит то, что вы делаете». Коран, сура 60, аят 3. Видя то, что делают люди, Аллах, по словам Корана, может помочь им или, напротив, помешать, наказать их. Так к своему пророку Дауду Аллах благоволил: «Мы смягчили ему железо. Делай спускающиеся вниз, укрывающие бойца, брони, кольчуги. И размеряй панцирь. Делайте благое, я ведь вижу то, что вы делаете». Коран, сура 34, аят 10. Но, оказывая Дауду покровительство, Аллах подчеркивает, что ценит выражаемую ему благодарность, вспоминая и одобряя за это не только самого Дауда, но и его род. «Немногие из моих рабов благодарны». Коран, сура 34, аят 12. И в познании этого обстоятельства Аллаху по Корану помогает зрение. Тому свидетель история пророков, суть которой сжато изложена в пятой суре. В этой суре Аллах говорит: «Мы взяли договор с сынов Исраила и послали к ним пророков. Всякий раз, как приходил к ним посол, с тем, что не любили их души, одних они сочли лжецами, а других избивают. И они думали, что не будет напасти, и были слепы и глухи. Потом обратился к ним Аллах, потом вновь были слепы и глухи многие из них, а Аллах видит то, что они делают». Коран, сура 5, аяты 74-75. Знание, видение Аллахом того, что делается людьми на земле, важно, как оказывается, и для подведения своего рода социального баланса, сохранения, если прибегнуть к современной терминологии, классового мира. Ибо, согласно Корану, если бы уширил Аллах удел своим рабам, они возмутились бы на земле, но Он низводит свои блага нещедро, по мере, как пожелает, ведь Он о своих рабах сведущий и видящий. Коран, сура 42, аят 26.